Глава 14. Ангелина. Бегу к своему рабочему месту и стараюсь не задохнуться от шока и подступающих слез. Что я натворила? Зачем наговорила все это? В мыслях сейчас разброд и шатание. Не соображаю даже, что делать. Кажется, разъяренный босс вот-вот выскочит из кабинета и разорвет меня голыми руками. Перед глазами так и стоит его злющий взгляд. Бррр! Мурашки теперь бегут вовсе не от его красоты и притягательности, а от нервного возбуждения. А мне нельзя нервничать. Вопреки всему, я решила оставить ребенка. Не убивать же малыша за свои же собственные ошибки. Комочек, растущий и развивающийся внутри меня, не виноват в том, что его будущая мать такая беспросветная дура. Когда делала тест, думала, умру на месте. Пришлось до боли закусить зубами кулак, чтобы не разрыдаться в голос, не напугать Васю. Наши отношения и так стали натянутыми после того случая с деньгами. Моя сестра до сих пор не верит в премию, потому еще больше замкнулась в себе. Мне жаль, что так получилось, но я не в силах рассказать ей. Мне тошно даже думать о той ночи, а тем более признаваться. Стараюсь просто убедить себя, что все к лучшему. Осталось не так много собрать, чтобы заказать уже руку и быть спокойной, что я сделала все, что смогла. И я плачу каждую ночь, пока сестра не видит. Так трудно, что не с кем поделиться, выплеснуть эту боль. Страхов слишком много. Не понимаю, что дальше. Как растить ребенка одной? Как справиться? Рассчитывать мне не на кого. Я сама по себе, и Вася — все, что у меня есть. Но, кажется, я снова творю дичь. Никите Тимуровичу в сердцах сказала, что уволюсь. Но это еще не самое страшное. Сейчас я на полном серьезе судорожно кидаю все свои вещи в сумочку, а потом собираюсь идти в отдел кадров. Органы внутри ходят ходуном. Чувствую себя почти так же, как в тот момент, когда узнала, что беременна. Не знаю, как удается не заплакать. Столько эмоций внутри, что от их заряда не до меланхолии. Наоборот, будто силы прибавляются, и я уже с остервенением закидываю последние вещички, забирая их навсегда. Никита Тимурович не выходит. Наверное, он жутко рад, что избавился от такой нерадивой помощницы. А мне-то теперь что делать? Я беременна и без пяти минут безработная женщина, содержащая вдобавок еще ребенка-инвалида. Просто бинго. В последний момент все же останавливаюсь возле двери, ведущей в кабинет босса. Замираю на секунду. Но зайти сейчас к нему и попросить прощения выше моих сил. Понимаю, что пошлет. Наверное, сидит и радуется сейчас, что избавился от меня наконец. Бегу по коридору. И чем дальше отдаляюсь от своего рабочего места, тем тяжелее становится внутри, будто камень на душе. И он делается все больше и больше, с каждым шагом. Перед лифтом я даже останавливаюсь, в глупой надежде увидеть босса, бросившегося за мной следом. Но его нет. Даже намека, напоминания. Спрятался в своем офисе и не выходит. Сотрудница отдела кадров недовольно кривит лицо, услышав мою просьбу уволить меня сейчас же. «По закону нужно отработать 2 недели. Пишите заявление, подписывайте его у Абрамова и можете быть свободны. Через 2 недели», — добавляет точно специально. «А что, раньше никак нельзя?» — удрученно интересуюсь. «Хотя ладно, хрен с ним. Пойду в женскую консультацию и возьму больничный. Врач, что ставила меня на учет, предупредила, что в случае плохого самочувствия и токсикоза я могу на него рассчитывать». «Можно, если Абрамов подпишет. Идите, подписывайте, и я все оформлю. Без этого никак». И как она себе это представляет? После скандала с Никитой Тимуровичем я не могу вот так заявиться и попросить его подписать заявление о моем увольнении сегодняшним днем. Я, когда о нем просто думаю, меня трясти начинает. А если увижу, в обморок упаду. Столько наговорила. Сама не поняла, как. От обиды подкатывают слезы. Оседаю на стул рядом со столом специалиста по кадрам и зажмуриваюсь, чтобы не расплакаться сильнее. «Вам плохо?» — взволнованно интересуется девушка. «Нет, простите», — лепечу я. «Просто расстроена». «Что случилось?» — слышится рядом другой голос. Поднимаю глаза, чтобы посмотреть. Это начальница отдела кадров. Я ее хорошо помню. Дородная женщина лично переводила меня на должность секретаря Никиты Тимуровича. «Девушка увольняется», — тут же поясняет специалист. «Хочет сегодня, а по закону нельзя». «Я просто не знаю, как к нему возвращаться, понимаете?» Всхлипываю и понятия не имею, зачем открываюсь перед ними. Это ведь глупо, им нет никакого дела. «Пойдем ко мне в кабинет», — предлагает начальница, и я, сжимая в руках сумочку, следую за ней. Она просит рассказать все без эмоций, но я больше не могу сдерживать их. Потому рассказываю, что устала, что не справляюсь. А Никита Тимурович, он же не терпит слабостей. А еще мне хочется поделиться, что беременна. Больше некому рассказать. А мне жизненно необходимо выплеснуть эту боль, чуть избавиться от переживаний. Но я сдерживаюсь. Понимаю, как этот разговор отразится на репутации босса. Да и вообще. «Ладно», — вздыхает женщина. «Сама ему позвоню, не волнуйся». Куда уж там, не волноваться. Начальница отдела кадров набирает номер, и я слышу в трубке его голос. Сердце замирает и перестает биться. Слух отрубается. Смотрю в одну точку, пока женщина резко не зовет меня. «Ангелина!» Она выглядит так, точно повторяет уже в сотый раз. «Да». «Никита Тимурович разрешил уволить тебя сегодняшним днем».